Из дому вещи таскать. Я вон травы высушу и подстелю себе. А заработаю, то куплю на толкучки и одеяло. Решительно отказывается Ленька. Нет, я принесу все равно. И ты мне даже не говори, что ты все поперек да поперек. Сердится Динка. Не хочу, чтоб ты как лягушка был. Идем сейчас. Куда? Оторопело спрашивает Ленька. «Домой! Я одеяло тебе вынесу! Идем!» — вскакивает Динка. «Да что ты как смола! Вот привяжется с чем-нибудь! Что ты за человек такой?» — удивляется Ленька и вдруг, подавившись картошкой, заразительно хохочет. «Ой, не могу, картина! Чего ты? Ну чего ты?» — тормошит его Динка. «Ой, я!» — хохочет Ленька и, опрокинувшись навзничь, дрыгает ногами. «Ой, я вспомнил, как ты на бороде повисла! Ха-ха! Хозяина, да?» — фыркает Динка. «Ой, ой, сама повисла, а сама кричит: Робя, Робя! Ха-ха-ха-ха!» Задыхаясь от смеха, вспоминает Ленька. «Ну а что ж, я же долго висеть не могу, а потом он меня за волосы схватил». Трясет его за плечо Динка. «Ой, погоди, слышь!» Ленька вдруг садится, и лицо его сразу делается серьезным. «Слышь, макака, я вчера того Васю видел. Ну, грузчик, который в тельняшке был. Они пароход «Надежду» разгружали, а я так стоял. Ну и чего этот Вася?» Он узнал меня и спрашивает. «Ну как живешь, воробей? Где, говорит, сестренка твоя?» «Сестренка?» — смеется Динка. «Ну да, это он про тебя». И тоже посмеялся насчет бороды, а потом и говорит. «Твой хозяин сюда более не заявится». «Не заявится?» — радуется Динка. «А куда же он заявится?» «Да ничего он больше не сказал. Тут как раз капитан подошел. Хороший капитан. Все грузчики его хвалят. Сроду он с ними не торгуется. Ну, я постоял да пошел. Вот бы и правда не вернулся мой хозяин!» Мечтательно протянул Ленька. «А тебе что?» — вскинулась вдруг Динка. «Ты ведь на утесе теперь. Как увидишь баржу, так и спрячешься. А придет он, я его опять за бороду!» — расхрабрилась Динка. «Сюда не придет!» — усмехнулся Ленька. «Только вот бумаги у него на меня. Он мне вроде как отчим приходится. В полицию не заявился бы». «В полицию? Тогда, значит, у тебя будет обыск?» — с испугом спросила Динка. «Да нет, какой тут на утесе обыск? Меня самого зацапать могут, ведь я то на базаре, то на пристани шатаюсь», — озабоченно сказал Ленька. «На бродяг часто облаву делают». «А разве ты бродяга? Ну а кто же я? Живу как птица, ни рабочий, ни что. Вот если бы нам с Федькой лодку купить, мы бы к рыбакам пристали. Тогда ищи и свищи ветра в поле». «Лень», — подумав, сказала Динка, «я завтра начну с шарманщиком ходить. Нам с ним много денежек будут давать. Я заработаю, мы купим лодку, хорошо? А что ж, походи с неделю. Ты заработаешь, да я, может, и накопим. Только гляди, чтоб мать не узнала, а так бы хорошо», — оживился Ленька. «Никто не узнает. Я на учительских дачах петь буду», — весело сказала Динка. «А сейчас пойдем, одеяло вынесу». «Ну, давай уж», — нехотя поднялся Ленька. Глава 14. Ленин бог и гречневая крупа. Утром Динка долго копается, разыскивая свое рваное платье и переодеваясь в укромном уголке около забора. На пристани уже никого нет. День будний, и торги идут скучно. Динка заглядывает во все уголки, открывает дверь в чайную, бежит к булочной, но старика-шарманщика нет. «Вы не знаете, где живет шарманщик?» — вежливо спрашивает она торговку семечками. «А мне что до его? Где хочет, там и живет», — лениво отвечает торговка. «Опоздала», — думает Динка. «Он уже, наверное, пошел по дачам. Что ж теперь делать? И Ленька уехал. Незачем идти на утес».